Когда пришла пора обмениваться дарами, верх, пожалуй, остался за хозяином. Эльга преподнесла Етону двоих отроков и двух девок из числа захваченного зимой полона, два сорочка куницы и хазарское серебряное блюдо с изображением всадника. Сама удивилась, когда нашла его в Киеве, понятия не имея, откуда оно взялось и давно ли здесь лежит. Но находка пришлась кстати. Челядь и меха у Эльги в запасе еще были, но с греческим платьем, вином и красивой посудой предстояло подождать до возвращения торговых людей из Царьграда. Как сошло половодье, Вуефаст увел вниз по Днепру длинный обоз с челядью, шкурками, льном, медом и воском, тем, что можно было взять у древлян. Все, что у нее было раньше, Эльга раздала зимой, благодаря родичей и бояр за участие в зимнем походе. Она очень надеялась пополнить свою скарбницу осенью, но пока обходились чем есть. «Хороши, куницы. А белых веверец для меня пожалели?» — насмешливо буркнул Етон. «Ну да ясное дело, я же не Отто». Эльга не очень поняла его, но почувствовала себя задетой. Хотя дары Етона гостям были хороши. Несколько пар узорных моравских подвесок, серебряные стеклянные бусины, а Святославу два угорских жеребца, которых тот пошел смотреть во двор. Для постоя Етон отвел киянам знакомой Местине и его отрокам гостевой дом на княжем дворе, но поместились туда только Гриди и половина людей Местины. Люд с остальными поставили шатры на лугу, где паслись киевские лошади. «Ты сходи к тому купцу, Радаю, или как его?» — посмеивались оружники, подмигивая Люту. «Попросись к нему, скажи, голову негде преклонить, может, приютит?» Все смеялись, только Эльга не поняла, почему знакомство Люта с каким-то купцом всем кажется таким забавным и почему он в ответ ухмыляется со смущенным и самодовольным видом. Для Эльги с сыном и служанками предоставили отдельную избу, в которой прежде жили етоновы княгини. В последние годы она пустовала и служила для приема самых именитых гостей, а таковыми Етон признавал мало кого. Но здесь сохранились вещи, напоминавшие о прежних хозяйках — занавеси, лари. Особенно поразила Эльгу лежанка. Резные столбы венчали головы драконов, напоминавшие корабельные штевни. Тиун рассказывал, что лежанка была дана в приданое первой етоновой жене более 50 лет назад. Княгиня Вальда происходила из здешней Волынской Руси, но ее дед в молодые годы, получалось лет 100 назад, ходил по морям и сохранил память о тех самых кораблях-драконах. Глядя на эти столбы, Эльга поняла, почему Волынская Русь считает себя самой древней. «Они бы в Хольмгарде побывали, не стали бы так думать», — бросил Святослав. «Там старые могилы русские, времен Харальда Боязуба». Перед сном Эльга отправилась в гостевой дом посмотреть, хорошо ли устроены люди. Застало бурное обсуждение. Гриди и оружники пытались выяснить, как же все-таки погиб Будин и от чьей руки. Ясно было, что сын Благожита находился в числе тех вопящих юнцов в шкурах, что обстреляли Гридей на броде, а потом на беду свою решились на ближний бой. Но который из них был княжич? Под чьим клинком пал? Никто не мог приписать эту честь себе. В те мгновения Гридям даже некогда было разглядывать воющих лесных бесов. «Может, из наших погибших кто?» — сказал Селява, назначенный Десятским вместо Богоды. «Теперь уж не скажет, даже если знал». «Знал бы, раньше бы сказал», — заметил Свенкел. «Вот ты промолчал бы о таком». «И теперь мы хотя бы знаем, где Божаткина голова», — заметил Святослав. «Надо выкупить ее у Людомира. Едва ли он много запросит, когда узнает, что это не я». Но причин для радости было не так уж много. Очень неприятным открытием было то, что Коловей решился продолжить бороться с Русью, и у него есть для этого около 300 ратников, а еще оружие, шлемы и прочее снаряжение из Перезванца, человек на 50. Поступки Людомира Волынского ясно говорили, что он намерен поддержать древлян, да и чему было дивиться. Любой враг Киевской Руси становился его союзником, особенно когда манила надежда прибрать к рукам большинство потомков древнего Дулеба. Поляне тоже входили в этот род, но чтобы завладеть ими, сопернику пришлось бы уничтожить само гнездо — Киев. «И это получается...» — Эльга оглядела мужчин, сидевших на широких лежанках вдоль стен. Из-за тесноты многие отроки уже залезли на палати и теперь на Эльгу и сверху смотрели смутно белеющие в полутьме лица. «Людомир Волынский против нас на ратное поле снаряжается?» «Очень удачно вышло, что мы уже здесь», — ответил ей Местина. «Прямо завтра и обсудим это с Етоном. Он должен признать, что раз уж Святослав жив, то наш договор в силе». Утром, глядя, как Етон хлебает жидкую кашу, Эльга усомнилась, так ли уж хорошо жить 3 срока? И невольно глянула на Местину. Рядом с дряхлостью плесницкого князя его красота и сила, находящаяся в самом расцвете, сияли еще ярче, и от одного взгляда на него у нее прибавлялось бодрости. Огонь в очагах не горел, заслонки на всех оконцах были отодвинуты. С яркими лучами солнца в гридницу текли душистые волны свежего ветра. «Посмотри вон туда!» Вдруг обратился к ней Етон и показал ложкой на один из резных столбов в 2 ряда, подпиравших высокую кровлю. «Думарь, покажи ей. Там отметка моего роста. Ее сделали, когда мне было 25 лет». Думарь, единственный телохранитель Етона, поднялся со ступеньки, где сидел со своей миской у ног господина. Это был рослый, худощавый, молчаливый русин. Плесницкий князь уже много лет держался вдали от опасностей для жизни, которые могли доставить ему другие люди. И думарь служил больше для того, где нужно было куда-то подняться и переместиться. Сейчас он подошел к столбу и, почти не глядя, привычно потянулся, чтобы указать зарубку среди резьбы. «У тебя в дружине нет таких высоких». Етон бросил горделивый взгляд на Местину, самого рослого среди спутников Эльги. «А я вот был такой». Эльга заметила его взгляд и улыбнулась. «Должно быть, ты возвышался среди твоих людей, как дуб над кустарником. Мой муж был среднего роста и не отличался статным видом, но отвагой его не мог превзойти никто». О гибели Ингвара Етон все знал. Местина рассказал ему об этом еще осенью. Но сейчас, когда Эльга сказала «мой муж», старик бросил на нее странный взгляд, пристальный и вопрошающий. «Не поговорит ли нам о наших общих делах?» — предложил Местина, когда столы убрали. «Какие это у нас общие дела?» — с подозрением спросил Етон. «Я уверен, что память твоя так же крепка, как это дерево». Местина кивнул на столб с зарубкой. «Ты убедился, что Святослав жив, и наш с тобой договор сохраняет силу. К счастью для нас, древляне ошиблись и убили не того отрока. Но ложная весть о смерти киевского князя может иных неразумных людей подтолкнуть к опрометчивым поступкам». «О ком ты говоришь?» — насупился Етон. «О том, о ком мы с тобой говорили 8 лет назад, о Людомире Волынском. Нас ничуть не удивило, что он так поспешил уведомить тебя о якобы смерти Святослава. 8 лет наш с тобой договор держал его в узде. Он знал, что, поссорься он с тобой, ему пришлось бы иметь дело и с нами. Но теперь, как он думает, средство нашего союза погибло». «Его человек намекал мне на это», — кивнул Етон. «И что ты ему ответил, хотелось бы нам знать?» «Я ответил, что союз можно заключить разными способами, и что если женщина лишилась сперва мужа, а потом и сына, то она наверняка поищет подмоги у мужчины, равного ей. Я знаю, она подумывала об этом». Етон метнул взгляд на Эльгу, которая не вполне его понимала, но старалась этого не показать. «И теперь ей настала пора еще раз подумать как следует». «К счастью, сын мой жив», — ответила Эльга, надеясь увести мысли Етона от свадеб. «И мы просим не так много. Если у тебя нет желания посылать дружину в бой, то довольно лишь сообщить Людомиру, что мой сын жив, наш с тобой союз крепок, и что если он вздумает вмешаться в наши дела с Благожитом, то ты двинешь свои полки на Волынь. Я уверена, что делать этого тебе не придется». «Вот как!» Етон вцепился в резные подлокотники кресла. Эльге бросились в глаза темные пятна на вялой коже его кисти, приводя на мысли образ старой жабы. Она на миг опустила веки, стараясь не возмущаться. Похоже, Етон все же клонит к сватовству. Но если он и правда намерен взять в жены цветущую женщину с таким приданым, как у нее, то у него, видно, от старости мозги прокисли. «Почему я должен что-то делать?» — сварливо продолжал Етон. «Чтобы потом все мои земли достались Отто? Пусть Отто вам помогает. Почему ты не обратишься к нему? Где те 10 000 копий, что он тебе обещал? Он так завяз с уграми, что ему не до вас. И потому понадобился я, верно? Нет уж, я не так глуп, чтобы драться за чужое наследство, не выжил еще из ума». От изумления у Эльги так сильно бросилась в голову кровь, что все слегка покачнулось перед глазами. «Отто? Саксонский король?» О нем недавно упоминал Драгош, да, Отто, что не лето сражается с уграми, но почему Етон заговорил о нем? Почему Отто должен помогать в их раздорах с внуками Дулеба? Она приоткрыла рот, но ничего сказать не успела. Местина стремительно поднялся и сделал несколько шагов к Етону. Вид у него был такой негодующий и грозный, что Думарь подскочил со ступенек у престола и схватился за рукоять своего меча. При Местине, кстати сказать, оружия не было, не считая скромосакса на поясе, в богато отделанных ножнах, которые он носил больше ради чести и щегольства. «Мы же условились с тобой», — со сдержанным бешенством бросил он Етону. «Мы условились, что ты не будешь говорить об этом ни с кем». Эльга выдохнула и стиснула зубы. Она не знала, о чем идет речь, но Местина явно знал, и лучше ей помолчать, пока дело не прояснится. Но изумление ее даже усилилось. Зная Местину, она видела, он зол, как поднятый среди зимы медведь. «Ну, а она-то знает». Етон, дрожащий от волнения рукой, указал на Эльгу. «Мы условились». Сдерживая ярость раздельно, как ребенку, повторил Местина, что ты не будешь говорить об этом ни с кем. В твои почтенные года уже пора научиться понимать значение слов. Она, сдается мне, не очень-то нас понимает. Етон возмущенно кивнул на Эльгу, и она постаралась придать лицу спокойное выражение, хотя и впрямь не понимала чего-то важного. «Может, она и не знает, что к ней сватается Отто Саксонский? Ты ведь клялся мне на мече, что это правда». Эльга больно прикусила губу изнутри, чтобы не вскрикнуть. «Отто Саксонский сватается к ней? Вот так новость! Но почему Етон знает об этом, а она нет?» «Ошибаешься!» Местина улыбнулся Етону, но жесткий взгляд делал эту улыбку больше похожей на волчий оскал. «Я никаких клятв не давал. А вот ты поклялся мне на твоем старом мече, что будешь молчать об этом деле, как мертвец. Я могу описать этот меч, и пусть твой человек за ним сходит». Он кивнул на дверь спального етонова чулана, где между ними полгода назад происходил тот разговор. «А тебе бы стоило подумать, как обезопасить себя от мести своего собственного оружия, раз уж ты обесчестил его нарушением клятвы». «Троллева мать!» Етон ударил по подлокотнику. «А я ведь потом понял, как ты меня провел. Ты заставил меня, старого дурня, дать клятву, что я буду молчать, а сам отделался пустой болтовней. И еще...» Закашлявшись, Етон не смог продолжать. Его бояре с удивленными, обеспокоенными лицами подались вперед, будто ждали, что сейчас начнется драка. Но куда уж... Думарь стал рядом с Етоном, готовясь подхватить господина, если тот упадет с сиденья, бросил просительный взгляд на Эльгу. «Не будем сейчас продолжать этот разговор», — мягко сказала она, хотя внутри все тряслось от волнения. «Етон слишком утомлен, ему следует отдохнуть, верно?» Старик махнул на нее рукой, имея в виду не то «отвяжитесь от меня», не то «исчезните с глаз». «Мы обождем, пока господин восстановит силы», — Эльга встала и кивнула Думарю. «Не будем мешать». По пути к выходу из гридницы на уме у нее было одно. «Нам надо поговорить, очень надо». «Что такое?» Святослав догнал ее сразу за порогом и схватил за локоть. «Ты собралась замуж за Отто Саксонского, а мне не сказала?» «Тише!» — шикнула на него Эльга. «Такие дела не обсуждают посреди двора, не при чужих». «Но я должен знать, это же важное дело!» Лицо Святослава горело от волнения и гнева. В свои 13 он неплохо представлял себе все последствия возможного брака матери с тем или другим. Отто Саксонский был из тех отчимов, которые могут оставить его вовсе без наследства. Но кто бы мог ждать такого предательства? «Обожди!» Строгость Эльги охладила его пыл. «Сейчас не время об этом говорить. Проведай наших лошадей на выгоне, а когда вернешься, я все тебе растолкую». Сперва Эльга хотела сама узнать, что все это значит, и, надо думать, помочь ей мог только один человек. Святослав с досадой взглянул на Местину, ни от кого другого он подобного замысла и ждать не мог, но не посмел ослушаться на глазах у дружины и, развернувшись, кивнул отрокам на ворота. «Пошли». «Зайди ко мне, Свенельдич», — ровным голосом произнесла Эльга, тоже больше для дружины. Местина сам знал, что сейчас придется держать ответ. «Выйдите», — велела Эльга служанкам, едва вошла в избу княгини Вальды. Сейчас ей в голову не пришло беспокоиться, что подумают люди, видя, что она остается со своим воеводой наедине. Местина сам закрыл дверь за девками и скрестил руки на груди. Эльга некоторое время рассматривала его притворно невозмутимое лицо, но ничего вразумительного на нем не прочла. «Ко мне сватается Отто», — — наконец спросила она. В глубине души она допускала, что такое предложение и впрямь делалось, хотя бы через купцов саксов, людей Отто или его брата Генриха Баварского. Местина ведь виделся с ними здесь прошлой осенью. Нет. Местина опроверг ее догадки. Надеюсь, ему это в голову не придет. Тогда почему Етон думает, будто я собираюсь за Отто? Потому что я ему так сказал. Прямо ответил Местина с досадой и раздражением на свой неблаговидный поступок. Осенью. «Ну, какого лешего ради?» Эльга выразительно округлила глаза. Она знала, что Местина ничего не делает просто так, но не могла вообразить, что могло толкнуть его на подобную выдумку. «Он грозил засадить меня в поруб и заставить тебя платить выкуп. Может быть, даже свадебным караваем. Етон и правда сам хотел свататься еще тогда». «То есть взять тебя в тали, чтобы я вместо выкупа вышла за него?» Ужаснулась Эльга. «Етон хоть и выглядит как старый тролль, но такая злоба и коварство — это чересчур для живого человека». Местина помедлил, прикусил губу. «Не лги мне», — когда-то сказала ему Эльга по совсем другому поводу, но те слова и сейчас звучали в его ушах. «Солгать той, которую любил, означало предать свою любовь и самому себе причинить жестокое унижение». «Ну, не совсем так», — Местина отвел глаза. «Я уже не помню всего, но обиделся он на меня за другое». «За что?» «Древляне. Я тебе рассказывал, осенью здесь были эти йотоновы древляне, хотели Етона перетянуть на свою сторону. И выдали ему одну тайную сделку моего отца, чтобы поссорить Етона с нами. Мне пришлось изворачиваться. Я же не мог допустить, чтобы он порвал с нами и стал поддерживать Владислава». «Поэтому ты и ездил сюда сам?» Эльга помнила, как не хотелось ей отпускать Местину из Киева, пока шла подготовка к походу на землю деревскую. «Да, дело касалось памяти моего отца, и я должен был постараться, чтобы она не осталась опороченной. И мне пришлось припугнуть старика, будто к тебе сватается Отто, и дело почти слажено, чтобы он знал, почему его сватовство ты принять не можешь, и что у тебя имеется очень сильный союзник, такой, кому по плечу воевать даже с уграми». «О, боги, какое благо, что это не дошло до угров!» Эльга вспомнила, по какому поводу в последний раз думала об этом народе. «Если бы Такшонь зимой считал, что мать Святослава собирается за Отто, он не стал бы с ним дарами меняться». «Я взял с Етона клятву молчать. Но этот короб такой старый, что совсем дырявый и ни хрена в себе не держит». Эльга фыркнула от смеха, потом зажала рот рукой, стараясь не заплакать от негодования. «Но как ты посмел?» «Ты взялся распоряжаться моей рукой, выдавать меня то за одного, то за другого. Я всегда знала, что когда-нибудь пожалею, что так много тебе позволяю. Я не собираюсь выдавать тебя ни за кого. Я очень рад, что у Хакона хватило ума не настаивать, иначе мы бы поссорились. Послушай меня». Дрожа от волнения, Эльга подошла к нему и взялась за кафтан на его груди. «Я помню все, кем ты был для меня и Ингвара, и что ты для нас сделал, и для него, и для меня. Но стол киевский мой. Князь здесь не ты, и ты не имеешь права мной распоряжаться. Но я и не хотел. Ты позволяешь себе такие опасные выдумки, которые не то создают нам союзников, не то отнимают. И только ящер знает, как оно пойдет. Однажды ты так влипнешь со своим хитромудрием, что какой-нибудь жених и правда потребует меня». «Уже требовал», — напомнил Местина. Потом медленно вытянул из ножен скромосакс с белой костяной рукоятью и сделал вид, будто левой рукой всаживает его в чье-то тело справа от себя. Эльга сглотнула и попятилась. Первого, кто к ней посватался сразу после смерти Ингвара, Местина прикончил своими руками у нее на глазах. Местина переложил нож из левой руки в правую и приставил острие к груди напротив сердца, глядя ей в глаза спокойно и пристально, даже слегка улыбаясь. «Даже моя жизнь мне больше не принадлежит», — говорил его взгляд. «Все, что я делаю ради тебя». Эльга перехватила его руку и отвела клинок от груди. Даже сейчас прикосновение к его теплой руке взволновало ее по-новому. Она всей кожей ощутила, что они здесь только вдвоем, и впервые за долгие дни никто их не видит. Она скользила взглядом по чертам его лица, будто спрашивая себя, взаправду ли он так хорош, стоит ли он всего того, что я к нему чувствую. «Да», — отвечала она себе, — «диво, как хорош». И пусть черты его с годами огрубели, возле глаз уже появились тонкие морщинки, а нежная кожа и тонкий румянец, какими сейчас красовался Люд, для старшего брата давно остались в прошлом, но По-прежнему, при взгляде на его лицо, у нее в груди пробегала тонкая теплая змейка, и она будто впитывала взором его красоту, согревая этим свое сердце. И не догадываясь, что этот особый свет падает на его лицо из ее сияющих любовью глаз. Взгляд Местины изменился. Он всегда так чутко улавливал перемены в ее душе, взор будто раскрылся ей навстречу, убрав стальные заслонки с окон души. Вложив скрам в ножны, Местина подался к Эльге. Она еще попятилась было, но замерла. Местина обнял ее и потянул к себе, словно пытаясь закрыть пропасть между ними. Обессиленная Эльга прикрыла глаза и подняла лицо навстречу его поцелую. Угасшие глаза Етона выпивали из нее жизнь, а близость Местины возвращала их, как тепло огня. Ее руки ласкающе скользнули по его плечам и обвили шею. Покоряясь его порыву, она забыла, из-за чего возмущалась. Поцелуи ее были полны любви, и в жару их сгорали все те мелочи, что порой заставляли их сердиться друг на друга. Только Местине Эльга хотела принадлежать, и пусть бы к ней сватался хоть цесарь греческий. Только с ним она переставала чувствовать себя и княгиней, и даже человеком, а весь окружающий мир начинала воспринимать как находящийся далеко внизу под ее небесной высотой. Голос рода из-за крадья наказал ей быть безупречной, как утренняя звезда. Но в дороге человек и сам находится как бы на том свете. В этот день Етон больше не пожелал видеть своих гостей. Стыдно было в его годы так опозориться, проболтаться, когда поклялся хранить тайну на мече. «Возможно, это был последний раз, когда он брался за свой меч», — сказал потом Эльге Местина. «У него такое весло тяжеленное, даже у меня бы скоро рука с таким отсохла. И так обделаться перед своей же дружиной. Не хочу дожить до таких лет». На другое утро Етон даже не вышел из спального чулана. Отроки сказали «нездоров». Эльга попросилась зайти к нему, и тот принял ее лежа на своей широкой постели под одеялом из черных соболей. Заслонка с оконца была отодвинута. Войдя, Эльга невольно бросила взгляд на развешанное по стене оружие, отыскивая тот старый меч, тяжелый, как весло, с которым Етон управлялся, будучи молодым и сильным. А сейчас усохший старик смотрелся посреди своей роскошной постели с резьбой и драгоценными мехами, будто мешок с ненужным хламом. Даже утреннее солнце на макушке лета не могло его оживить. «Скоро ты оправишься», — мягко произнесла Эльга, расспросив Етона о здоровье. Она сидела на ларе напротив лежанки и кричать не приходилось. Спальный чулан был тесным. «Я хотела сказать тебе, что мой брак с Отто пока не решен окончательно. Здесь есть одно препятствие, ты, возможно, о нем догадываешься». «Это какое же? Отто, я слышала, еще нет 40, он молодец всем на зависть, только и жениться». «Саксы — христиане. Их король не может взять в жены женщину, которая не принадлежит к его вере. А я пока не думаю, будто ради Отто, как-нибудь он хорош, мне стоит предать наших богов и восстановить против себя весь свой народ, и Русь, и славян. К тому же, если я приму крещение от саксонских священников, этим будет весьма недоволен Константин цесарь». «Уж не присватывается ли этот?» — хмыкнул Етон. «Об этом пока ничего не слышно», — улыбнулась Эльга. «Но у этих двоих столько поводов для раздора между собой, что я не хотела бы стать еще одним. От этого может пострадать наша торговля. И поэтому, чтобы не разжигать страсти, мы пока молчим о том, что такой брак может состояться. И уж, само собой, Людомиру Волынскому не нужно даже подозревать об этом. Ему достаточно будет знать, что наша с тобой дружба крепка, и этого ему будет довольно, чтобы сидеть смирно». «Ну а что ты намерена делать с Благожитом?» Етон привстал на подушках и подался к ней. Наедине, без раздражающего присутствия Местины, плесницкий князь держался с Эльгой заметно проще и дружелюбнее. У нее даже мелькнуло в мыслях, он не глуп, с ним можно поладить. «Мы не можем просто так оставить это дело. Погибла наша Твержа на земле Благожита. Были убиты мой боярин и 5 десятков его людей. Благожит лишился сына. Я готова принять от Благожита выкуп нашей обиды и заключить мир, но чтобы дело сладилось, нам твоя помощь нужна. Если мы с тобой снарядим общее посольство, и твои люди помогут нам помириться с Благожитом, то на правый берег Днепра вернется покой. Благожит не станет упрямиться, если увидит, что Киевская Русь и Волынская едины, если от твоих людей услышит, что мой сын жив. Да и Людомир будет спокойно сидеть дома, а это ведь нужно нам обоим». «А как же древляне?» «Древляне мои данники, и с ними мы управимся без чужой помощи. По-настоящему нам мешает только Людомир. С Благожитом мы совладаем, если он будет знать, что ему не на кого больше опереться». «Я подумаю над этим». Етон медленно откинулся на подушке и закрыл глаза. «Ступай. Я от вас устал. Неудивительно, что от вашей породы даже греки предпочитают откупаться». Улыбнувшись, Эльга встала и шагнула к двери. «Вон тот», — сказал слабый голос у нее за спиной. «Что?» — она обернулась. «Вон тот». Слегка дрожащая старческая рука указывала на меч в ножнах, висящий на стене над лежанкой и впрямь длиннее, чем все ранее виденные Эльгой корляги. «Вот этим мечом я размахивал легко, будто прутиком, когда... лет 40 назад. И будь я сейчас такой, как тогда, тебе не пришлось бы искать нового мужа ни у саксов, ни у греков». К вечеру князь Плесницкий настолько оправился, что смог показаться в гриднице. За столом кияне застали полтора десятка самых знатных здешних бояр, русинов и бужан. Князь послал за ними, чтобы объявить. Сразу после купалей он намерен снарядить посольство к Благожиту, и ему нужны охотники взяться за это дело. Эльга вздохнула с облегчением, а Местина весь остаток длинного вечера обсуждал с етоновыми людьми, чего хотят кияне и в чем польза этого общего посольства. В итоге решили, что с русами поедут стеги, как самый опытный в таких делах Плесницкий муж, Чудислав, как самый родовитый из бужан, и еще двое русинов, Рудовит и Безрад, младший брат воеводы Семирада. Кияне отправились на покой, довольные успехом. От етона они добились того, чего хотели, но впереди еще оставались переговоры с Благожитом, и следовало быть готовыми к встрече там, если не с самим Людомиром, то с его людьми. А это сулило, если не открытую вооруженную схватку, то суровое противостояние. Плесницким боярам предстояло засвидетельствовать перед Дреговичами и Волынянами, что князь киевский Святослав жив и с головой своей не расставался. Эльга очень надеялась, что эта весть остудит ратный пыл Людомира и побудит Благожита искать примирение. От русов должны были ехать двое — Местина и Острогляд. Боярин, напротив, надеялся на встречу с Людомиром, чтобы попытаться выкупить у него голову сына. Пока Людомир не знает, что эта голова не Святослава, он наверняка сохранит ее. Уже взяв себя в руки, Острогляд, однако, не оправился от горя потери и выглядел непривычно мрачно. За этот месяц он похудел и осунулся, и весь вид выражал его такую непримиримую решимость, какую у него не видали даже в битвах греческого похода 10 лет назад. Выехали через день после купалей, в обратном направлении, к Горине. В верхнем течении она служила границей между землями Деревской и Волынской, и она же вела прямо к Хатимирлю, стоявшему близ ее устья. Путь вниз по реке должен был занять 10 дней или чуть менее. Местина и Острогляд брали с собой своих людей и половину витической сотни. Эльге с сыном оставались Гриди и вторая половина сотни, чтобы по Моравской дороге проводить их назад в Киев. Но чем дальше они ехали, тем более хмурым выглядел Местина. «За кого ты беспокоишься?» — спросила его Эльга на третий день пути, когда две дружины в последний раз встали станом на берегу Горины. Здесь находился брод и стоял городок под названием Горинец, где етон держал для дружинных разъездов несколько десятков лодей. Благодаря этому Местина и Острогляд могли отдать своих лошадей Эльге, и ее дружина, будучи о двух конь, получала возможность достичь Киева, если не в два, то в полтора раза быстрее, чем они ехали сюда, а тем заметно сократить опасность пути. «За вас, ясен день! Но мы же проехали по Моравской дороге и убедились, что там все спокойно», — заметила Эльга, больше желая услышать, что он на это возразит. «Тогда я не знал, что где-то в этих краях рыщут три сотни древлянских угрызков, жаждущих нашей крови». «Ты знал?» «Я только догадывался. То есть догадывался, Люд». «Люд», завидев младшего брата, который стоял у воды и что-то говорил отрокам, поившим коней, Местина пронзительно свистнул и призывно махнул рукой. Тот подошел. «Ты поедешь в Киев», — сказал ему Местина и добавил, видя, как мгновенно изменилось с веселого на удрученное это подвижное лицо. «Я не могу проводить княгиню сам, поэтому я хочу, чтобы при ней был хотя бы ты». Он говорил резко и отрывисто, не скрывая досады. Люд не стал спорить, догадался, что этим поручением Местина хоть как-то восполняет невозможность разорваться надвое самому. Двинув с огорчением пушистыми бровями, он вслед за тем располагающе улыбнулся Эльге. «Дескать, быть с тобой, княгиня, я всегда рад». Иногда Эльге чудилась неискренность в этом показном дружелюбии, но она догадывалась, что тому виной. На самом деле Люд просто боялся показать свои чувства и прикрывал их другими, теми, которых от него ждали. Слишком недавно он вышел из Робичей и в душе все опасался, что его попрекнут неволей и низким родом матери. Не стесняясь парня, Эльга схватила руку Местины. Люд был бы совсем глупцом, если бы до сих пор ничего не понял, а он глупцом не был. «А для себя ты не считаешь опасным с полусотни лезть прямо навстречу этим угрызкам? Их 300, и полсотни из них имеют оружие и шлемы перезвановых отроков. Уже не 3, меньше. 2 их положили в перезванцы, еще 3 с лишним на волоке. Но все равно их больше, чем вас. Еще есть бужане. Ты поручишься за них? Что они будут драться вместе с вами и за вас, если вдруг какая засада? Но ехать надо». В глазах Местины Эльга видела твердую убежденность. «Ехать надо. Спорить бестолку. Да она и сама знала, что надо. И раз он делает это, значит, уверен в своей силе. И в удаче, как же без нее?» «Ты же сама говоришь. Я самый удачливый человек, кого ты знаешь». Местина приобнял Эльгу, и она немного вспыхнула, вспомнив его спальный чулан, где она не так уж давно говорила ему эти слова. «А древлянам я несчастье приношу. Это они должны уже понять. Я справлюсь и с малой дружиной. Етон подтвердил, что он наш союзник, и я не жду от его людей подвоха. За вас, со Святшей, я буду беспокоиться больше. Мы же не знаем, где те 200 упырей сейчас». Эльга прижалась лбом к его плечу, глубоко вдыхая его запах, будто пыталась надышаться впрок. Она не будет знать покоя ни единого мгновения, пока Местина не вернется в Киев. С успехом, с провалом, лишь бы живой. За многие годы она привыкла считать его первейшей опорой своего престола, самым своим острым мечом, но сейчас, как никогда ясно осознавала, он дорог и нужен ей как человек. Как мужчина, без которого душу ее навсегда поглотит ледяное одиночество, беспредельное и безжизненное, как пустыни Йотунхейма. Боги могучи, но и им не сотворить второго такого человека для нее. Не было сил выпустить его руку, ужасно представлять завтрашний день, когда пути их разойдутся. «Люд», — тихо окликнул Местина. Брат не уходил, потому что его не отсылали, но рассматривал лошадей в реке. «Забери к себе девок», — попросил Местина, когда тот обернулся. «С наслаждением», — Люд подмигнул. «Двум Эльгиным служанкам в шатре его телохранителей будут несказанно рады, а ночная тьма скроет, кто где заночевал». Люд же и разбудил их на самой заре. «Местиша!» — позвал он, просунувшись в шатер. «Проснись!» «Что такое?» Местина приподнялся. Судя по щелям меж полотнищами, снаружи едва светало. Эльга повернулась и отметила. Приподнимаясь, Местина одновременно кладет руку на рукоять меча, положенного возле другого бока. «Там парни кое-каких клюев нашли. Едут снизу. Ну, от благожита самого, к Етону послы». «Что?» Местина сел, и Эльга села, отводя волосы с лица. За ночь косы растрепались. Она услышала только имена, но еще не уловила связи. «Там некие люди. Муж, и при нем отроков 6, на 2 челнах», — начал докладывать Люд, стоя на коленях под пологом шатра. «Послы, от благожита к Етону. Что за дело, не говорят. Я послал Плесницких разбудить, пусть они спросят». «Я сейчас», — ответил Местина и принялся связывать волосы. «Без меня не начинайте». «Девок моих пришли!» — крикнула Эльга вслед исчезающему за пологом Люту. Однако княгине было неприлично бежать навстречу какому-то мужу с отроками. Умывшись и одевшись, Эльга сидела перед своим шатром и, издали глядя, как Местина, Острогляд и трое плесницких бояр, беседуют возле лодей с какими-то двоими в простых серых свитах. Еще несколько человек сидели в челнах под присмотром киевских оружников. Видно было, что разговор шел оживленный и не оставлял слушателей равнодушными. Отроки, выбирая поставленные с вечера сети и разводя костры, чтобы готовить утренник. Утренник, завтрак. Все поглядывали на них. Подошел растрепанный с просонья Святослав и сел на кошму возле Эльги. Ему тоже было любопытно, но он уже привык ждать, пока ему донесут нужное. Вальга, Игмар и еще двое отроков растянулись на траве в 3 шагах, будто псы при хозяине. Но вот Местина поднялся по откосу от воды и приблизился к шатру княгини. Вид у него был веселый и многообещающий, будто он заготовил нечто особенное. «Утро тебе доброе, княже!» — он кивнул Святославу. «Хорошо, что подошел, дело как раз для тебя». «Что такое?» — нетерпеливо воскликнул Святослав. «Кто это? А не правда от благожита?» Мира просит. Правда от Благожита. А просит он. Трибогость, чей-то там лишачий сын, посланец от Благожита к Етону. А послание у него вот какое. Местина приосанился, будто собирался петь. Эльга во все глаза смотрела на него снизу вверх, видя его воодушевление и ожидая чего-то необычного. «Пал Будимир, Благожитов сын, всече кровавый. И нету у Благожита более ни взрослого сына, ни брата, ни даже сестрича, чтобы мог он ему стол Хатимиров после себя оставить, будя призовет его земля. И спросил он совета у чуров мудрых, и сказали ему чуры устами мудрых. Собери, сказали, со всех земель дулебовых отроков родовитых, и кто окажется всех достойнее, тот возьмет за себя дочь Благожитову, а с нею вместе и стол его, ибо таков обычай и покон древний. Ну, дальше вы знаете, как в Кощуне». «У него нет другого наследника?» — воскликнула Эльга, не веря в такое счастье. «Только дочь девица на 16-м году». «А Етон ему зачем?» — не понял Святослав. «Чтобы выбрал со своей земли отроков и Благожиту послал. Только никого ему Етон посылать не будет», — добавил Местина. «Почему?» — спросила Эльга, поняв, что его многозначительное молчание требует этого вопроса. «Потому что мы ему жениха привезем». Местина протянул руку, будто хотел потрепать Святослава по голове, но воздержался. Тому было уже не 3 года, и это был его князь. Эльга открыла рот и закрыла. В голове гудели мысли, перебивая друг друга. «Ты хочешь, мы, Святша?» Она поглядела на сына. «Раз уж он созывает женихов, мы имеем право хотя бы предложить своего и утвердить мир таким путем. Это тоже заповедано дедами. Сколько кровной вражды прекращено через брак. А кто кому должен доплатить, столкуемся, торговаться мы ли не умеем». Люд выразительно хмыкнул, дескать, мы этому у греков обучались. «И если нам повезет?» Местина широко улыбнулся. Улыбка сама рвалась наружу, как пленный сокол, при мысли о такой головокружительной удаче. «Если мы добудем тебе Благожитову дочь, то и вся земля его станет нашей без войны». «Да, так бывает», — забормотала Эльга. «Если боги предложили Скаде жениха вместо отца, то и зятя вместо сына. К тому же это была война, а не простое убийство. О, боги!» Значение новости наконец дошло до нее во всей полноте. «Вот это удача!» Не в силах сдержаться, она вскочила и обняла сидящего в изумлении Святослава, прижала к себе его голову и принялась теребить волосы. «Удача! Твоя удача, сын! Ты понимаешь?» «Пусти!» Полунасмешливо, полуобиженно бурчал Святослав, вырываясь. «Что ты, я не маленький!» Эльга выпустила его и сияющими глазами взглянула на Местину. «Теперь мы поедем все вместе!» Ей не придется отправляться в Киев, оставив Местину с малой дружиной посреди враждебных земель. Висевшая над душой тяжесть разлуки нынче же утром растаяла, и расцветающий летний день показался вдвое светлее и прекраснее. Эльга вздохнула полной грудью, счастье наполнило ее до последней жилочки, и даже вновь расцвели внутри ощущения от ночи в шатре. 16-й год ей, ты сказал?» — Святослав повернулся к Местине. «Да она же для меня старая!»